7. Мне всегда будет недоставать человека, чья улыбка освещала мою жизнь. Тебя. Я пересаживала цветы на могиле Жаклин Виктор Дансуан 1928-2008 и Мариса Рене Дансуана 1911-1997. Красивый белый верещатник похож на два обломка морского утеса, помещенные в горшок. Это растение хладостойкое, как хризантемы и суккуленты. Мадам Дансуан любила белые цветы. Она каждую неделю навещала могилу мужа. Мы болтали, но общаться начали, когда Жаклин немножко отошла душой. В первые годы она чувствовала себя уничтоженной. Несчастье либо отбивает у человека желание разговаривать, либо делает его не в меру болтливым. Постепенно Жаклин снова научилась складывать слова в простые фразы, интересоваться новостями окружающих, то есть живых. Не знаю, почему говорят «на могиле». По-моему, «у края могилы» или «напротив могилы» звучит логичнее. «На могилу» наступают плющ, ящерки, коты и собаки. Мадам Дансуан часто бывала на кладбище. После ее смерти дети приходят раз в год и всегда просят меня не оставить родителей вниманием. Бледное солнце октябрьского дня никак не раскочегарится. Руки у меня замерзли, но я с удовольствием рыхлю землю пальцами, как делаю в своем саду. В нескольких метрах от меня Гастон и Ноно копают могилу и рассказывают, как провели вечер. Ветер доносит обрывки фраз. А жена мне и говорит. По телеку зуд. Не стоило бы. Шеф появится. Омлет у Виолетты. Я его знал. Хороший был парень. Кудрявый такой, да? Да, он наш ровесник. Это было мило. Его жена — Ламака. Песня Брэля. Нечего изображать богачей, если в карманах пусто. Ссать хочется до ужаса. Страх, простата. Успеть бы в магазин до закрытия. Яйца для Виолетты. Вот ведь несчастье. Завтра у нас похороны. В 16:00. Новый резидент пропишется на кладбище. Мужчина 55 лет умер из-за того, что слишком много курил. Так сказали врачи. Они никогда не признают, что человек может уйти из жизни, если его не любят, не слышат, если пришло слишком много счетов, если переборщил с кредитами, если дети выросли и покинули родительский дом, не простившись. Мужчин губит жизнь, сотканная из упреков и неудач. Конечно, он курит и выпивает, чтобы разогнать тоску, иначе и удавиться недолго. Пожалуй, одна единственная вещь, от которой еще никто не умирал — смех. Чуть дальше на аллее две дамы-коротышки — мадам Пинта и мадам де Гранж — убирают могилы своих мужей. Они приходят каждый день, поэтому им приходится придумывать, чтобы еще вычистить. Наведенный порядок напоминает обстановку магазина, торгующего ковровыми покрытиями и паркетом. Люди, ежедневно навещающие усопших, сами похожи на призраков, застрявших между жизнью и смертью. Мадам Пинта и мадам де Гранж худобой напоминают зимних воробушков. Можно подумать, что их кормили мужья, пока были живы. Я знаю обеих с тех пор, как начала работать на кладбище. Больше 20 лет они каждое утро отправляются за покупками и обязательно заворачивают ко мне. Не знаю, что это — любовь или зависимость, или и то, и другое вместе взятое. Не уверена, притворяются дамы или их нежность к ушедшим спутникам жизни неподдельна. Мадам Пинта — португалка. И, как и большинство соотечественников, живущих в Брансионе, проводит лето на родине, и по возвращении ей есть чем заняться. В начале сентября она приезжает такая же худая, но до черна загорелая и со сбитыми коленками. В Португалии мадам Пинта приводит в должный вид захоронение друзей и родных. В ее отсутствие я поливаю цветы, а она, в знак благодарности, дарит мне пластиковую коробку с куколкой в национальном костюме. Каждый год, получив сувенир, я говорю: «Спасибо, мадам Пинта, спасибо большое, право, не стоило». Цветы для меня не труд, а удовольствие. В Португалии сотни фольклорных костюмов. Значит, если мадам Пинта продержится на этом свете еще 30 лет, я получу еще 30 жутких кукол с закрывающимися глазами. Время от времени мадам Пинта посещает меня, поэтому убрать их совсем я не могу. Но не держать же этих страшил в спальне. В комнате, куда заходят люди в поисках утешения, им тоже не место. Вот я и устроила экспозицию на ступеньках лестницы, ведущую на второй этаж. Она находится за стеклянной дверью и видна из кухни. Заглянув выпить кофе, мадам Пинта обязательно бросает взгляд на свои подарки, желая убедиться, что они занимают положенные им места. Зимой темнеет рано, к 5 часам. И в сумеречном свете черные глаза кукол блестят, как у живых существ. Оборки платьев топорщатся, и я воображаю, что вот сейчас они вырвутся из своих прозрачных плексовых саркофагов, сделают мне подсечку, и я покачусь вниз, пересчитывая боками ступени. В отличие от многих других вдов, мадам Пинта и мадам де Гранж никогда не разговаривают с мужьями. Они убираются молча, словно перестали общаться еще при жизни. Молчание этих женщин олицетворяет собой неразрывность связи с супругами. А еще они не плачут. Их глаза высохли миллион лет назад. Иногда дам прорывает. И начинается беседа о погоде, детях, внуках. И можете себе представить правнуках? Один раз я видела, как они смеются. Один разочек. Мадам Пинт рассказывала мадам де Гранж, что внучка задала ей вопрос. «Бабуля, а что это Туссен? Каникулы?» И обе захихикали.